Глава 5. До встречи с пациентом оставалось еще 45 минут, и Эрнест отправился в долгую прогулку по Филмор-стрит к Джипентауну. После встречи с супервизором он пребывал в несколько растрепанных чувствах. Особенно его взволновало предложение маршала войти в Государственную комиссию по медицинской этике, которая больше напоминала указ. Маршал, в сущности, приглашал его присоединиться к профессиональной полиции. И если он хочет стать аналитиком, отказать маршалу он не может. Но почему маршал так на этом настаивает? Он не может не знать, что это не самая подходящая роль для Эрнеста. Чем больше он думал об этом, тем неспокойнее становилось у него на душе. Это не было невинным предложением. Вне всякого сомнения, маршал посылал ему какой-то знак, некое закодированное сообщение. Может, посмотри-ка ты сам, что ждет невоздержанных мозгоправов. «Успокойся, не нужно так преувеличивать», — уговаривал себя Эрнест. «Может, маршал руководствуется исключительно благими побуждениями. Вероятно, работа в этой комиссии поможет ему поступить в Институт психоанализа». Даже если и так, эта идея Эрнесту не нравилась. Он был склонен стараться понять человека, а не осуждать его. В качестве полицейского ему приходилось выступать всего однажды, с Сеймуром Троттером, и хотя вел он себя в той ситуации действительно безупречно, он решил для себя, что никогда больше не будет ни для кого судьей. Эрнест посмотрел на часы. До прихода первого из четырех запланированных на день пациентов оставалось всего 18 минут. Он купил пару твердых японских яблочек в бакалейной лавке на Дивизадеро и жадно съел их, пока бежал обратно в офис. Короткие перерывы на ланч, состоящие из яблок или моркови, были очередной попыткой сбросить вес. Из множества стратегий похудания ни одна не принесла результатов. К вечеру Эрнест успевал проголодаться так, что съедаемое им на ужин приблизительно равнялось нескольким походам на ланч. Истина же была проста. Эрнест был обжорой. Он слишком много ел, и похудеть, просто иначе распределяя порции в течение дня, ему бы никогда не удалось. По теории Маршалла, которую Эрнест на самом деле считал психоаналитическим бредом, он слишком по-матерински относился к своим пациентам, позволяя им высасывать из него все соки, а потому и объедался, пытаясь заполнить эту пустоту. На супервизорских консультациях маршал неоднократно советовал ему меньше давать им, меньше говорить, ограничиваясь 3-4 интерпретациями в час. Озираясь по сторонам, Эрнест не хотел, чтобы пациенты видели, как он ест. Он продолжал обдумывать встречу с супервизором. «Генерал расхаживает перед войсками накануне сражения, ломая руки». «Хорошо звучит». Все, что маршал говорил с этим уверенным бостонским акцентом, звучало хорошо. Почти так же хорошо, как оксфордское произношение двух британских психоаналитиков на кафедре психотерапии. Он был поражен, как все студенты, в том числе и он сам, ловили каждое их слово, при том, что ему уже доводилось слышать, как кто-то из них излагал эту теорию. Вот так и слова маршала были хороши. Но что же он сказал на самом деле? Что Эрнест не должен раскрываться? Что он должен скрывать все сомнения и неуверенность? И что касается генерала, ломающего руки, что означает эта аналогия? Какое, черт возьми, отношение поле боя имело к нему и Джастину? Между ними что, идет война? Сам он генерал, а Джастин солдат? Чистая софистика. Опасные мысли приходили в его голову. Никогда раньше Эрнест не позволял себе так критично относиться к маршалу. Он добрался до офиса и начал просматривать свои записи, готовясь к визиту пациента. Эрнест не позволял себе тратить время на личные переживания, когда пациент должен был вот-вот прийти. Еретические мысли о маршале подождут. Одно из непреложных терапевтических правил Эрнеста заключалось в том, чтобы уделять пациенту 100% внимания. Он часто цитировал это правило пациентам, когда они жаловались, что думают о нем гораздо больше, чем он о них, что он всего лишь друг, нанятый на час. Обычно он отвечал, что когда он с ними, в здесь и сейчас терапевтического сеанса, он целиком и полностью принадлежит им. Разумеется, они думали о нем больше, чем он о них. А как иначе? У него было много пациентов, у них всего один терапевт. Неужели учитель с его множеством учеников и многодетные родители находятся в иных условиях? У Эрнеста не раз было искушение сказать им, что он сам испытывал такие чувства к терапевту, когда был пациентом. Но как раз такая откровенность вызывала жесткую критику маршала. «Бога ради, Эрнест», — говорил он, — «обсуди это с друзьями. Твои пациенты — профессиональные клиенты, а не твои друзья». Но в последнее время Эрнеста все больше беспокоил вопрос различий профессионального и личного «я». Неужели терапевт не может быть настоящим, таким, какой он есть со всеми? Эрнест вспомнил о записи выступления Далай-ламы перед буддийскими наставниками. Кто-то из присутствующих спросил у него о кризисе наставничества и целесообразности структурированного свободного времени. Далай-лама усмехнулся и спросил: «Будда отдыхает? Христос отдыхает?» Вечером этого же дня, ужиная с Полом, своим старым другом, он вновь вернулся к этим размышлениям. Пол и Эрнест познакомились на 6-м курсе. Их дружба крепла в медицинском колледже и во времена практики у Джона Хопкинса, когда они делили небольшой домик с белыми ступеньками в Маунт Вернон Плейс в Балтиморе. Последние несколько лет дружили они в основном по телефону, потому что Пол, отшельник по натуре, облюбовал лесистый участок земли в 20 акров на предгорье Сьерры в 3 часах езды от Сан-Франциско. Они договорились проводить один вечер в месяц вместе. Иногда они встречались где-нибудь на полпути, а иногда ездили друг к другу. В этом месяце была очередь Пола ехать к другу, так что они устроили ранний ужин. Пол никогда не ночевал вне дома. Он всегда был мизантропом, что только усиливалось с возрастом. А в последнее время он испытывал острое отвращение ко всем кроватям, кроме своей собственной. Интерпретация Эрнеста относительно гомосексуальной паники и его же шуточки о том, что ему стоит возить с собой свои обожаемые простыни и матрас, Пол выслушивал с каменным лицом. Эрнеста раздражала все усиливающаяся любовь Пола к самокопанию, так как ему в путешествиях не хватало компаньона, каким раньше был Пол. Пол был прекрасным специалистом в области психотерапии. Он когда-то провел год на соискании в Юнгианском институте в Цюрихе. Но из-за его любви к сельской жизни денежные поступления от его старых пациентов сильно сократились. Основным источником его доходов была психофармакологическая практика в психиатрической лечебнице графства. Но истинной его страстью была скульптура. Работая со стеклом и с металлом, он переносил в графическую форму свои глубинные психологические и экзистенциальные проблемы. Эрнест больше всего любил работу, которую Пол посвятил ему. Массивная глиняная чаша, внутри которой, вцепившись в огромный валун, стояла маленькая медная фигурка, с любопытством рассматривавшая что-то за пределами сосуда. Пол назвал ее «Сизиф, наслаждающийся видом». Они обедали в Грации, небольшом ресторанчике в Норд-Бич. Эрнест приехал прямо из офиса в аккуратном светло-сером костюме и жилете в черно-зеленую клетку. Наряд Пола, ковбойские сапоги, клетчатая рубашка а-ля «Дикий Запад» и галстук Пола с большим бирюзовым камнем плохо сочетался с его острой профессорской бородкой и толстыми стеклами очков в тонкой оправе. Он напоминал нечто среднее между Спинозой и Роем Роджерсом. Американский актер, звезда вестернов. Эрнест заказал себе плотный ужин, тогда как Пол, вегетарианец, к вящему неудовольствию официанта-итальянца, отверг все его заманчивые предложения и ограничился салатом и поджаренными маринованными цукини. Эрнест, не теряя времени зря, вводил Пола в курс событий прошедшей недели. Макая в оливковое масло фокаччо, он рассказал о встрече с Нан Карлин в книжном магазине, после чего ударился в сожаление о трех женщинах, которых он упустил на этой неделе. Фокаччо — закрытая пицца. Иногда так называют простую лепешку без начинки с добавлением в тесто лука, чеснока, розмарина и других ингредиентов. «Ты в своем репертуаре ни одной юбки не пропускаешь», — заметил Пол, глядя на него сквозь толстые стекла очков и ковыряясь вилкой в салате радиччо. «Но только послушай, что ты говоришь. К тебе подходит красивая женщина. И по той простой причине, что ты видел ее 20 лет назад...» «Не просто видел, Пол. Я был ее терапевтом. И это было 10 лет назад». «Но 10 лет. Она была членом твоей терапевтической группы, присутствовала на нескольких сеансах 10 лет назад. Черт возьми, 100 лет назад. И теперь у вас с ней не может быть иных отношений. Может, она страдает от сексуальной неудовлетворенности, и лучшее, что ты мог бы ей предложить, — это свой член». «Прекрати, Пол, я серьезно говорю. Официант, еще фокаччо, оливкового масла и кьянти, будьте добры». «Я тоже серьезно говорю», — продолжал Пол. «Знаешь, почему тебе не везет с женщинами? Амбивалентность. Целый океан, море разливанное амбивалентности. Каждый раз находится какая-нибудь причина. С Мирной ты боялся, что она в тебя влюбится и будет страдать. С этой, как там ее, ну, в прошлом месяце, ты боялся, что она догадается, что тебя привлекает исключительно ее большая грудь и будет думать, что ты используешь ее. С Марси ты боялся, что если она хоть однажды покувыркается с тобой в постели, ее брак будет разрушен. Старая песня. Слова разные, но мотив все тот же. Леди обожает тебя, но ты проявляешь благородство, не ложишься с ней в постель. Леди еще больше уважает тебя за это, после чего отправляется домой и ложится в постель с собственным вибратором». «Я же не могу по желанию включать и отключать это. Я же не могу быть образцом ответственности днем, а ночью пускаться во все тяжкие». «Пускаться во все тяжкие? Да что ты говоришь? Ты не можешь поверить в то, что десятки женщин не меньше нашего заинтересованы в случайных сексуальных связях. Я хочу сказать, что ты сам загнал себя в угол ханжеской добродетели. В твоих отношениях с женщинами присутствует лошадиная доза терапевтической ответственности, так что ты не даешь им того, что им, возможно, действительно нужно». Пол попал в точку. Забавно. Но в этом он вторил маршалу, который уже давно говорил Эрнесту: «Нельзя узурпировать личную ответственность другого человека. Нельзя стремиться стать универсальной нянькой для каждого. Если ты хочешь, чтобы человек шел по пути личностного роста, помоги ему научиться быть себе и отцом, и матерью». При всех мизантропических причудах Пола он был способен на проницательные и креативные инсайты. «Пол, что-то я не припомню, чтоб ты стремился удовлетворить потребности сексуально неудовлетворенных женщин-пилигримов». «Но я же не жалуюсь. Я не тот человек, который идет на поводу у своего члена. Уже нет, и я об этом не жалею. Стареть не так уж и плохо. Я как раз закончил оду гонадной безмятежности». «Опа! Гонадная безмятежность. Я прям-таки вижу эту надпись на тимпане твоей усыпальницы». «Углубленная часть стены, ниша, овальной или треугольной формы над окном или дверью. В тимпане часто помещают скульптуру, живописные изображения, гербы». «На тимпане? Хорошее слово, Эрнест». Пол нацарапал это слово на салфетке, которую засунул в карман своей клетчатой байковой рубашки. Он начал писать стихи для каждой из своих скульптур и собирал интересные слова. «Но я не мертв, я просто спокоен, умиротворен и не собираюсь спасаться бегством от тараканов в моей голове. Значит, говоришь, женщина из книжного магазина которая не против переспать с мозгоправом. Присылай ее ко мне. Гарантирую, что не буду выдумывать причины, мешающие мне лечь с ней в постель. Скажи ей, что она может рассчитывать на мужчину столь же просветленного, сколь и ненасытного. Я, между прочим, совершенно серьезно предлагал познакомить тебя с Ирен, с той опрятной женщиной, с которой познакомился по объявлению. Тебе правда это интересно? Только если она будет довольствоваться тем, что получает, не будет носиться по моему дому и той же ночью отправиться домой. Она может выжимать из меня все соки, кроме апельсинового по утрам. Эрнест оторвался от своего супа с овощами, ожидая увидеть улыбку на лице Пола. Но Пол не улыбался. Только его глаза, увеличенные стеклами очков, неотрывно смотрели на Эрнеста. «Пол, нам надо с этим что-то делать. Ты становишься непроходимым мизантропом. Еще год-другой, и ты переберешься в горную пещеру и повесишь на стене святого Джерома». «Ты имеешь в виду святого Антония? Святой Джером жил в пустыне и общался с нищими. А я терпеть не могу нищих. А что ты имеешь против пещер?» «Да ничего, в общем. Только насекомые, холод, сырость, темнота, множество ходов. Черт возьми, это слишком серьезный проект для сегодняшнего вечера, особенно при полном нежелании пациента сотрудничать». Подошел официант, прогибаясь под тяжестью заказанных Эрнестом блюд. «Позвольте мне догадаться, что кому. Телячья нога, тушеная в белом вине, это, наверное, вам?» — игриво спросил он, расставляя тарелки перед Полом. «А вы, — повернулся он к Эрнесту, — вам должны понравиться эти холодные овощи». Эрнест рассмеялся. «Слишком много цукини, я столько не съем». Он поменял тарелки и принялся за еду. «Давай серьезно обсудим ситуацию с Джастином», — говорил он, отправляя в рот очередной кусок. «И рекомендации маршала. Это действительно волнует меня. С одной стороны, маршал знает, что делает. Но я имею в виду, как бы то ни было, этот человек — настоящий профессионал своего дела. Психотерапевтической науке уже почти 100 лет». «Науке? Ты что, шутишь? Черт побери, ты с тем же успехом можешь назвать наукой алхимию. Может, даже с большим основанием». «Ну ладно. Искусство терапии...» Пол нахмурился и это не укрылся от Эрнеста. Он попытался поправиться. «Ну, ты понимаешь, о чем я. Сфера деятельности, усилия. Я только хочу сказать, что 100 лет этим занимались многие умные люди. Фрейд, знаешь ли, не был тупицей или тугодумом. Мало кто может с ним сравниться. И все эти психоаналитики проводили десятки тысяч часов, выслушивая своих пациентов. Маршал утверждает, что не принимать во внимание накопленный ими опыт, начинать все с чистого листа, поступать так, как я — это верх самонадеянности». Пол покачал головой. «Не верь ему. Это все чушь. Будто слушание неизбежно приносит знания. Есть такие вещи, как неорганизованное слушание, конкретизация ошибки, выборочное невнимание, самореализующееся пророчество, бессознательное стимулирование пациента на сообщение информации, которую бы тебе хотелось услышать. Хочешь сделать что-то интересное? Зайди в библиотечное книгохранилище. Найди книгу 19 века по гидротерапии. Не исторический обзор, а оригинальный текст. Я сам видел 1000 страниц, на которых давались подробнейшие инструкции. Температура воды, длительность погружения, силы струи, оптимальное чередование холодной и горячей воды для каждого конкретного диагноза. Действительно впечатляюще. Очень много материала, вполне научный подход, но не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Так что я не зацикливаюсь на опыте поколений или традициях, и тебе не советую. На днях один эксперт по эниаграммам привел в качестве аргумента утверждение о том, что учение об эниаграммах уходит корнями в священные древнесуфийские тексты. Полагаю, этим он хотел сказать, что их следует принимать со всей серьезностью. На самом же деле, единственное, о чем это говорит, И ему не понравилось, что я высказал ему свое мнение по этому поводу. Так это о том, что давным-давно погонщики верблюдов, ведя мужские разговоры на кучах высохшего верблюжьего навоза, втыкали кнуты в песок и рисовали диаграммы личности. «Странно. А интересно, почему он не оценил твое заявление?» — произнес Эрнест, подбирая остатки соуса толстым куском фокаччо. «Знаю я, о чем ты думаешь», — продолжал Пол. «Абсолютная мизантропия, особенно в том, что касается экспертов. Я не рассказывал тебе, какое решение я принял на Новый год. Избавляться от экспертов по одному в день. Это экспертное мнение — одна большая шарада. Истина заключается в том, что мы частенько не понимаем, что творим. Почему нельзя быть настоящим? Почему нельзя признать это? Почему нельзя обращаться с пациентом по-человечески?» «Я когда-нибудь рассказывал тебе, — продолжал Пол, — о том, как я лечился у психоаналитика в Цюрихе. Я попал к доктору Файферу. Ветеран психоаналитического движения был близким другом Юнга. К слову, о самораскрытии терапевта. Этот парень рассказывал мне свои сны, особенно если в этом сне фигурировал я или если они имели хоть малейшее отношение к моей терапии. Ты читал «Воспоминания, сны, размышления» Юнга?» Эрнест кивнул. «Да, чудная книженция. И нечестная». «Нечестная? Это почему же? Поставь этот вопрос на повестку дня на следующий месяц. А сейчас скажи мне, помнишь ли ты его слова о раненом лекаре?» «Что лечить может только раненый лекарь». «Этот старикан зашел еще дальше. Он утверждает, что идеальная терапевтическая ситуация возникает, когда пациент оказывается лучшим лекарством для душевных ран терапевта». «Пациент залечивает раны терапевта?» — переспросил Эрнест. «Именно. Только подумай, что это влечет за собой. Просто в голове не укладывается. И что бы ты там ни думал о Юнге, видит Бог, он не был идиотом. Не уровня Фрейда, разумеется, но около того. Ну, многие из ближайшего окружения Юнга восприняли его слова буквально, и если в ходе терапии выплывали их собственные проблемы, начинали прорабатывать их. Так что мой аналитик не только рассказывал мне свои сны. При их интерпретации он уходил в самые интимные свои проблемы. Однажды даже рассказывал мне о том, как испытывал ко мне гомосексуальное влечение. Я тогда пулей вылетел из его кабинета. Позже я выяснил, что моя волосатая задница его особенно не интересовала. Он тогда активно совокуплялся с двумя своими пациентками». «А научился он этому, разумеется, у своих старших товарищей», — заметил Эрнест. «А как же? Старина Юнг не испытывал ни малейших угрызений совести, соблазняя своих пациенток. В те годы психоаналитики были самыми настоящими хищниками, практически каждый из них. Отто Ранг спал с Анаис Нин, Юнг спал с Сабриной Спилрейн, а Тони Вуф и Эрнест Джонс не пропускали ни одной юбки. Им пришлось покинуть как минимум два города из-за каких-то скандалов на сексуальной почве. И, разумеется, у Ференци плохо получалось держать руки подальше от своих пациенток. Пожалуй, единственный, кто не ввязывался в такие истории, был сам Фрейд». «Может, потому что он был слишком увлечен Минной, своей свояченицей?» «Нет, я так не думаю», — отозвался Пол. «Нет никаких доказательств. Полагаю, Фрейд преждевременно пришел в состояние гонадного спокойствия». «Как я вижу, влечение к пациенткам вызывает у тебя столь же сильные эмоции, как и у меня. Итак, что ты думаешь о моей ситуации? О той встрече с бывшей пациенткой в книжном магазине, о которой я тебе только что рассказывал?» «Знаешь, что напомнило мне эта история? Мой дядя Моррис был евреем-ортодоксом и настолько ревностно относился к кошерной пище, что в некошерном магазине не мог съесть и сэндвич. Он боялся, что его нарезали тем же ножом, что и сэндвич с ветчиной для предыдущего клиента. Есть ответственность и есть фанатизм под маской ответственности. Черт возьми, я помню времена у Хопкинса, когда мы гуляли со студентками-медсестрами. Ты всегда быстро уходил и мчался назад к своим книгам или начинал ухаживать за самой невзрачной. Помнишь Матильду Порк? Мы еще звали ее Матильда Подпорка. Вот кого ты выбирал. А та красавица, которая бегала за тобой, а ты шарахался от нее, как от чумы. Как ее звали? Бетси. Она оказалась такой хрупкой, Дуни рассыплется. К тому же у нее был парень, полицейский детектив. Вот-вот, об этом я и говорю. Хрупкость, бойфренд. Эрнест, это ее проблемы, а не твои. Кто это увенчал тебя венком всеобщего терапевта? Но дай мне дорассказать тебе об этом докторе Файфере. На нескольких сеансах он менялся со мной местами. Менялся местами? Самым натуральным образом. Иногда в самой середине сеанса он вставал и предлагал мне сесть на его стул, а сам садился на мой. Он начинал рассказывать о своих личных проблемах, связанных с той, о которой я ему рассказывал. Или объявлял о наличии у него сильнейшего контрпереноса и немедленно начинал его прорабатывать. Это часть юнгианской концепции? Ну, в некотором роде да. Я слышал, что Юнг экспериментировал в этой области в работе со странным парнем по имени Отто Гросс. Есть какая-нибудь литература по этому поводу? Не уверен. Знаю, что Ференци и Юнг говорили о смене мест и экспериментировали с этим. Я даже не знаю точно, с кого все это началось. Ну и о чем же откровенничал с тобой твой психоаналитик? Приведи какой-нибудь пример. Лучше всего я помню историю, связанную с моей национальностью. Сам он не был антисемитом, но его отец, швейцарец, симпатизировал нацистам, чего он очень стыдился. Он сказал мне, что именно поэтому он женился на еврейке. И как это повлияло на ход терапии? Да посмотри на меня. Приходилось ли тебе видеть человека более целостного? Да, поработай ты с ним еще пару лет, сейчас бы уже замуровал вход в свою пещеру. Серьезно, Пол, к чему это привело? Ты знаешь, как сложно заниматься поиском причин. Но я уверен, что его откровение не оказало никакого отрицательного влияния на терапевтический процесс. В целом оно пошло на пользу. Это позволило мне чувствовать себя более свободно, позволило доверять ему. Помнишь, в Балтиморе я пытался ходить к двум или трем терапевтам, холодным как рыбы, и ни разу не вернулся. Я был более восприимчивым. Первым моим аналитиком была Оливия Смизерт, и я провел с ней около 600 сеансов. Она была обучающим аналитиком, так что я решил, что в таком случае она должна знать, что делает. И если у меня что-то не получается, то это моя проблема. Огромное заблуждение. Как бы мне хотелось вернуть себе эти 600 часов. Она ничего о себе не рассказывала. У нас ни разу не было момента честности. Знаешь, не хотелось бы, чтобы ты неверно понял наши отношения с Файфером. Откровения «à la Suisse» вовсе не обязательно оказываются правдой. По большей части ко мне они отношения не имели. Его тянуло на откровения приступами. Он не смотрел на меня, он сидел в футах в 10 и вдруг выскакивал из своего кресла, как чертик из табакерки, и начинал говорить о том, как бы ему хотелось отрубить отцу голову или переспать с сестрой, после чего опять становился черствым и надменным. «Меня больше интересует актуальная реальность взаимоотношений», — сказал Эрнест. «Помнишь, я рассказывал тебе о сеансе с Джастином? Он должен был догадаться, что я в обиде на него, что я чувствую себя униженным. Только подумай, в какой парадоксальной ситуации он оказался по моей вине. Сначала я говорил ему, что цель терапии — перевести его на качественно иной уровень в отношениях с окружающими. Во-вторых, я пытаюсь установить аутентичные отношения с ним самим. В-третьих, возникает ситуация, когда он совершенно точно подмечает проблематичный аспект наших взаимоотношений. И я спрашиваю, как еще можно назвать это отрицание верного наблюдения, как не антитерапией? Боже правый, Эрнест, не кажется ли тебе, что ты застрял на ничтожнейшем моменте в истории человечества? Знаешь, сколько у меня сегодня было пациентов? 22. И это при том, что я закончил пораньше, чтобы приехать сюда. Выпиши этому парню прозок и встречайся с ним по 15 минут в 2 недели. Ты и вправду думаешь, что ему станет хуже от этого? Ладно, забудь об этом, Пол. Мы уже говорили на эту тему. Давай вернемся к моей проблеме. Ну, давай. Проведи эксперимент. Поменяйся с ним местами во время сеанса и говори правду, только правду и ничего, кроме правды. Начни с завтрашнего дня. Говоришь, ты встречаешься с ним 3 раза в неделю. Ты хочешь отучить его от себя, развенчать свой образ в его глазах, отмести иллюзии? Так покажи ему свои слабые стороны. Чем ты рискуешь? Возможно, будут проблемы с Джастином. Кроме того, после стольких лет терапии кардинальное изменение методики собьет его с толку. Идеализация устойчива. Может возникнуть также обратный эффект. Зная Джастина, можно предположить, что он может идеализировать меня еще сильнее за такую честность. Ну и что? Вот тогда ты обратишь на это его внимание. Ты прав, Пол. На самом деле, по-настоящему я рискую не пациентом, а собой. Как я могу сделать что-то, что Маршал, мой супервизор, не приемлет? А я ни в коем случае не могу лгать супервизору. Только представь, платить $160 в час и врать. Может, ты уже достиг профессионального роста? Может, пришло время перестать учиться у Маршала? Может, он даже согласится с этим? Ты уже прошел стадию ученичества. Ха! Что касается психоанализа, я еще даже и не начал. Мне нужно пройти полный курс психоаналитической подготовки. Потратить на это 4-5 лет. Годы занятий, годы интенсивного супервизорского наблюдения за моими пациентами. Ну вот мы и решили, чем ты будешь заниматься остаток своих дней, — отозвался Пол. Это ортодоксальный модус операнди. Образ действий, латынь. Они несколько лет душат опасный, цветущий молодой мозг в куче навоза своих доктрин, пока он не перезреет, не зачахнет и не уйдет в семена. И вот, когда ветер сдувает последнюю одуванчиковую вспышку креативности, они присваивают вновь посвященному степень с уверенностью, что в своем слабоумии он увековечит их святое писание. Вот как это работает, не правда ли? Любая инициатива обучаемого воспринимается как сопротивление. Разве нет? Ну, что-то в этом роде. Разумеется, в интерпретации Маршалла любой эксперимент будет отреагированием или, как он говорит, моей терапевтической невоздержанностью. Пол подозвал официанта и заказал себе эспрессо. Терапевты давным-давно начали экспериментировать с самораскрытием. Я как раз начал читать новые клинические дневники Ференци. Очаровательно. Из всех близких соратников Фрейда один лишь Ференци нашел в себе смелость разработать более эффективную терапевтическую методику. Сам старик слишком большое значение придавал теории и слишком заботился о сохранении своего движения, чтобы уделять достаточное внимание результату. Кроме этого, как мне кажется, он был слишком циничен, чересчур уверен в непоколебимости человеческого отчаяния, чтобы ожидать реальных перемен после какой бы то ни было формы психологического воздействия. Так что Фрейд терпел Ференци, испытывая к нему некоторую симпатию, насколько он вообще умел симпатизировать. Он брал Ференци с собой на отдых и подвергал его психоанализу во время совместных прогулок. Но каждый раз, когда Ференци заходил слишком далеко в своих экспериментах, каждый раз, когда разработанные им процедуры грозили принести психоанализу дурную славу, Фрейд обходился с ним круто. Очень круто. Есть письмо, где Фрейд поносит Ференци, говоря, что у того наступил 3-й пубертат. Разве Ференци не заслужил подобное обращение? Разве он не спал со своими пациентками? Я не уверен. Это возможно, но мне кажется, что он преследовал ту же цель, что и ты. Стремился каким-то образом гуманизировать терапию. Прочитай книгу. Мне кажется, очень интересным момент, посвященный двойному или обоюдному анализу, как он его называет. Один час он анализирует пациента, а следующий час пациент анализирует его. Я отдам тебе эту книгу, когда ты вернешь мне предыдущие 14, и заплатишь штраф за то, что задержал их. Спасибо, Пол. Но у меня она уже есть. Стоит на полке, ждет своей очереди. Но твое предложение дать мне ее почитать, я тронут, можно сказать, даже ошеломлен. 20 лет Пол и Эрнест рекомендовали друг другу книги, в основном романы, но и специализированную литературу. Коньком Пола была современная проза, особенно те произведения, которые укрылись от взгляда или были отвергнуты нью-йоркским истеблишментом. Тогда как Эрнест любил удивлять друга работами ныне покойных и порядком подзабытых авторов — Джозефа Рота, Стефана Цвейга, Бруно Шульца. Но книгами они не обменивались никогда. Пол вообще не любил делиться, даже едой, хотя Эрнесту всегда хотелось попробовать то или иное блюдо. Стены его дома были заставлены книгами, и он частенько неспешно просматривал их, с удовольствием вспоминая старинную дружбу с каждой из них. Эрнест тоже не любил давать книги почитать. Даже самые незначительные эпизоды он читал внимательно, с карандашом в руке, подчеркивая моменты, которые тронули его или заставили задуматься, чтобы впоследствии, возможно, использовать их в своих собственных произведениях. Пол разыскивал интересные поэтические слова и образы, Эрнест — идеи. Приехав домой, Эрнест в течение часа изучал записи Ференци. Еще он задумался над комментариями Сеймура Троттера относительно роли правды в терапии. Сеймур говорил, что мы должны показать пациентам, что едим свою собственную стряпню, что чем более открыто, более естественно ведем себя мы, тем выше вероятность того, что пациенты последуют нашему примеру. Несмотря на общую неприязнь к Троттеру, Эрнест чувствовал, что что-то в нем есть от мудреца. А что, если последовать совету Троттера? Раскрыться перед пациентом полностью. До рассвета Эрнест решился. Он проведет эксперимент с использованием радикальной эгалитарной терапии. Он будет абсолютно откровенен и преследовать будет одну лишь цель — установление аутентичных отношений с пациентом и признание того, что отношения сами по себе будут иметь терапевтический эффект. Никакой исторической реконструкции, никаких интерпретаций прошлого, никакого анализа психосексуального развития. Единственное, что удостоится его внимания, это то, что происходит между ним и пациентом. И начнет он этот эксперимент немедленно. Но кто же станет экспериментальным пациентом? Никто из тех, с кем он работал сейчас, не подходил на эту роль. Переход со старой методики к новой получится неуклюжим. Гораздо лучше начать все по-новому с новым пациентом. Он взял свой блокнот, куда записывал время сеансов, и просмотрел расписание на следующий день. В 10 утра приходила новая пациентка, Каролин Лефтман. Он ничего не знал о ней, за исключением того, что она решила обратиться к нему сама, прослушав его выступление в книжном магазине Printers Inc. в Пало-Альто. «Итак, Каролин Лефтман, кто бы вы ни были, вас ожидает неповторимый терапевтический опыт», — произнес он, выключая свет.